«Тебя узнает Виктор», — сказал Трипольский. Аглая обернулась. В голосе ее возникла полная, неколебимая убежденность. «В общем, как хочешь. Но другого шанса спасти возлюбленную твою Анну Владиславну просто не существует. А что касается Виктора, так он меня не выдаст». «Это почему же он тебя не выдаст?» «А ты бы выдал в подобной ситуации, например, ту же самую Анну Владиславну? Ну, находясь на его месте, выдал бы?» Аглая захлопнула дверь. По коридору прошуршали ее быстрые босые ноги. «Невероятно!» — подумал Трипольский, подкладывая сплетенные ладони под голову и откидываясь назад. «Невероятно! Неужели они с Виктором были любовниками? Как же я мог пропустить это? Невероятно!» Еще несколько дней ушло на допросы. С дозволения хозяев из 27 обнаруженных по списку шпионов в руки ротмистра попали только 9. Все остальные оказались к этому моменту уже недосягаемы. Понятно, хозяин, узнав, кому именно из дворовых обязан несколькими годами своих мучений, порол его безо всякой жалости. Так что 2 из 18 шпионов просто умерли, не дожив до допроса. 1 был искалечен и потерял язык, 3 пустились в бега, а остальные господа просто отдали с глаз долой в солдаты. Для дознания у Дуева достались 3 женщины, 1 молодая и 2 старухи, а также глубокий, хоть еще и крепкий старик, 2 молодых лакеев, 1 повар и 1 камердинер. Какие старания не прикладывал Михаил Валентинович, ни слова не удалось ему вырвать из этих людей. Посулы, угрозы, пытки — все напрасно. Женщины впадали в истерику при первом же вопросе, при упоминании лишь имени Ивана Бурсы, и оставались невменяемы во всех случаях. Хоть свободу и миллион ассигнациями посули, хоть ногти им щипцами рви, мужчины готовы были к смерти, но ни одного слова против Ивана Кузьмича из них не вырвать. Все преданы хозяину фанатично. Только старый лакей пошел на разговор с ротмистром. «Вы ничего от нас не добьетесь», — сказал он. «Напрасно вы только время и силы тратите. Иван Кузьмич, бог наш земной, за последние 20 лет не бывало случая, чтобы раб предал его, а у него, между прочим, 3000 душ». «Почему же так?» — удивился Удуев. «Так сразу не объяснишь, ваше благородие. Вам не понять», — вздохнул старик. «Вы свободный человек и всегда были свободны. У вас своя голова, своя воля. От свободы вы в напряжении все время, а потому главное чувство вашего сердца достичь не может. Это любовь, понимаете?» Слабые, почти белесые глаза старика смотрели на жандарма. «Понимаете вы, как можно любить земного своего бога?» «Но он же мерзавец редкий, не удержался», — возразил Удуев. «Он негодяй!» «Может, оно и так. Но ведь так только слаще любовь», — сказал старик. «Ведь вы меня ударите, это глупо и больно. Я убежать захочу, спрятаться, а он ударит своей рукой счастье. И только еще просишь, улыбаешься, на коленях ползешь к нему и как собака на казанище просишь». «Не понимаю, обман здесь какой-то. Нельзя же поверить, что действительно рабство слаще этим людям, нежели свобода. Выходит, что страсть это возникает только от того, что никакой ответственности в человеке не остается. Не нужно ничего решать, все за тебя хозяин выберет, а ты только сделать должен, выполнить приказ, никаких душевных мучений, один бог на небе, один бог на земле и полное преклонение 3000 душ невозможно. Невероятно». В тот день в кабинете у Константина Эммануиловича они опять собрались вчетвером, сам Бурса, Удуев и Трипольский с Аглаей. Удуев сухо рассказал о результатах своих допросов. Все помолчали. И только после этого, когда напряжение в кабинете перешло какую-то границу, Трипольский осторожно предложил план Аглае, рассказал все подробно и закончил словами: «Мне кажется, другого варианта у нас нет. Пока нет». «Хорошо», — сказал Бурса. «Но из вашего плана следует», — он перевел взгляд с Трипольского на Аглаю, «что нужен мерзавец, который за деньги сыграет роль продавца. И мерзавец этот должен пользоваться полным доверием Ивана, иначе ничего не выйдет. А, по-моему, такого человека просто не существует».